Мой уважаемый коллега и академик Стропов был в своем выступлении похвально категоричен. Лапин мимоходом оглядел присутствующих, лишь слегка задерживаясь на породистом, сразу принявшем иронически барственное лицо Стропова. Высказанные им возражения достойны самого внимательного и серьезного обсуждения. И, однако, позвольте вас спросить, коллега, вы верите в дешевую науку в наше время? Я лично не верю. Все более очевидным становится взаимопроникновение самых различных ее, казалось бы, взаимоисключающих областей и направлений, более тесное общение ученых, коллективов, сказывается не всегда тотчас же и приносит результаты иногда значительно позже, чем хотелось бы некоторым нашим весьма уважаемым коллегам. Науки на наших глазах множатся. Из общих фундаментальных классических платформ науки отпочковываются все больше в новых направлениях. Человечество живет не одним днем, и по мере возможности прогнозировать будущее, особенно в науке, необходимо. Что значит самоизоляция, о которой говорил сейчас мой коллега, академик Стропов? Разве в проект Курчатова были посвящены широкие круги общественности? И разве непредельная концентрация усилий ученых самых различных направлений и тесно привязанного к науке производства помогли нам успешно осуществить это глобальное, жизненно абсолютно необходимое для страны начинание? Вполне вероятно, на первых порах, пока что, я подчеркиваю, пока что, чисто организационный проект мало что изменит в науке, но я уверен, что осуществление его – дело общегосударственного значения с самыми оптимистическими прогнозами. Вот именно прогнозами послышался негромкий, достаточно ясный, желчный голос с дальнего конца стола. Брюханов не изменил ни позы, ни выражения лица, а Муравьев слегка повернул голову, присматриваясь. «Да, именно прогнозами», — четко отреагировал Лапин. «Кроме того, нельзя не учитывать основного замысла проекта. Не только собрать воедино в один кулак все силы, но и дать науке немедленную производственную отдачу. Производственные комплексы центра могут начать давать бесперебойную продукцию немедленно, ну, разумеется, на отработанных стандартах. Дорого? Дорого. Но, повторяю, дешевой науки и не может быть, особенно сейчас, когда наука все больше становится одним из основных факторов прогресса человечества. Это, если хотите, визитная карточка государства, свидетельство степени его вклада в прогресс человечества». Лапин говорил, и у Муравьева тотчас срабатывал некий безжалостный механизм, регистрирующий каждое уязвимое место и выбрасывающий свои иные варианты. Выступление Лапина только подлило масло в огонь. Сразу за ним пошел в атаку еще один довольно влиятельный в высших сферах директор закрытого научно-исследовательского института, непременный член многих комиссий Академии наук, официальный представитель и коллеги. Муравьев точно определил серединную полосу. Сейчас было достаточно одного, может быть, даже слабого толчка, чтобы круто повернуть течение событий в противоположную сторону. И он решился. Его подняла какая-то молодая, бодрая сила. О ней он и не подозревал. Он лишь коротким взглядом спросил у Брюханова разрешения и даже как бы успел в одно мгновение попросить у него прощения за вынужденный шаг, за то, что не сделать этого и уважать себя дальше он не мог. И в отяжелевших веках Брюханова мелькнуло что-то вроде мгновенного понимания.